Глава 25. После недолгого спора о том, кто будет идти впереди, Эста нехотя уступила настойчивым заверениям герцога, что он не будет шагать очень быстро и сворачивать, не предупредив ее. Взамен она взяла обещание, что сегодня он не пойдет ни танцевать, ни дышать свежим воздухом с кем-либо из придворных дам. «Да с меня даже жена таких обещаний никогда не брала!» Лицемерно оскорбился Олтерн и тихоня только ехидно похихикала под своей вуалью. Как интересно, ее светлость могла бы взять обещание, если она видит мужа не больше пары раз в год, а тем более проследить за исполнением. Однако по коридорам и лестницам из маленькой гостиной, где озадаченный камердинер помогал его светлости переодеться и причесаться, они прошли в прежнем порядке. И только перед выходом на лестницу, ведущую в зал для малых приемов, девушка отступила назад. Ярко освещенный просторный зал казался воздушным и хрупким благодаря широким и высоким стрельчатым окнам и накрывшей его чашей застекленного купола. Перед окнами в полу были устроены засыпанные почвой выемки, и в них пышно цвели редкие растения с южных островов. А между устроенных малахитовых колонн стояли огромные бочки и чаши с диковинными деревьями и лианами. Гости, гуляющие между ними, казались яркими жуками и бабочками, затерявшимися в сказочном лесу. Этот зал был любимым детищем герцога и изначально строился как оранжерея. Однако позже сюда стали приглашать погулять перед ужином самых знатных и важных гостей замка, и постепенно эти прогулки стали традицией. «С завтрашнего утра нужно закрыть этот зал на ремонт», — безжалостно объявила Эста, едва окинув взглядом переплетение колонн, стволов, лиан, узких тропок и небольших полянок, пышно цветущей зелени и драпирующих арочные входы шелковых занавесей с изображением листьев причудливой формы. «Посмотрим», — нехотя проронил советник, отлично знавший, что она снова права. Но он так привык, что можно перед ужином немного отдохнуть в укромном уголке и полюбоваться на распускающиеся бутоны или новые робкие и нежные ростки. Что можно забыть про дела, государственные проблемы и неурядицы в личной жизни и просто посидеть на мягком диванчике, потягивая холодный сок или отвар. «Где вы обычно сидите?» Тихо прошипела неугомонная монашка, и Олтерн, почти свернувший к любимой нише, с досадой скрипнул зубами и остановился. «Демон! Да так он скоро и жить не захочет. По крайней мере, здесь. Идите прямо, потом резко налево». Поступила новая команда, и его светлость самым кислым видом направился в указанном направлении, гадая, как ей удалось так верно угадать самый неприятный ему угол. Именно там рос стройный куст азалии, очень редкого вида, с темно-синими бархатными цветами, напоминающими его светлости об одном из сильнейших жизненных разочарований. Однако в этот раз советника ждал довольно приятный сюрприз. Мало кто знал, что он обладал хорошей памятью на лица, причем больше на мужские, чем на женские. Так уж сложилось еще с той поры, когда он был адъютантом у Его Величества и должен был помнить в лицо несколько сотен военачальников, офицеров, адъютантов и посыльных. И сейчас почти сразу узнал гордый профиль человека, которого уже несколько лет тщетно стремился вернуть в число личных подчиненных, а видел в не самых приятных обстоятельствах не далее, как позавчера. Разумеется, Олтерн сразу сообразил, что обязан этой встрече вовсе не собственным предложением и интригам, и осторожно покосился через плечо на сопровождавшую его тихоню и в который раз помянул злым словом проклятую тряпку, не позволяющую ему разобрать выражение лица своей спутницы. А Эста, заметив стоявшую в полоборота знакомую фигуру в тот же миг, как они свернули в эту сторону, лихорадочно принялась осматривать ближайшие ниши, диванчики и проходы в поисках второго мужского силуэта, который в ее представлении обязательно должен был быть где-то рядом или, в крайнем случае, неподалеку. Однако уже через полминуты, так никого не обнаружив, девушка снова вернулась взглядом к змею, только теперь начиная постигать то, что увидела сразу, но охваченная своими тревогами, не оценила в полной мере. Он был сегодня непривычно наряден в изысканном модном синем костюме, и темно-русые волосы, обычно просто зачесанные назад и завязанные черным шнурком, были распущены и уложены пышной гривой со слегка подвитыми концами. Усики ровно подстрижены, кружевной ворот рубашки сколот драгоценной брошью, а висевшие на поясе ножны поблескивают драгоценными камнями. Дамы, прогуливающиеся неподалеку, стреляли в графа очень заинтересованными взглядами, а мужчина средних лет, с которым он о чем-то беседовал, выглядел слегка ошеломленным. Значит, не так часто он тут появляется и одевается обычно тоже не так, сосредоточенно размышляла Тихоня, направляясь вслед за своим господином прямо к змею. И в таком случае, почему он изменил своим правилам? И что задумал? А главное, куда дел Гиверта? «Ах, ваша светлость, какая прелесть! Ваша белорозовая фаленсия расцвела! Добрый вечер, ваше сиятельство! Вы прекрасно выглядите, вам так идет этот цвет! А что это за чучело вы водите за собой?» Налетевший на герцога смерч из шелестящих юбок, рискованных декольте, стыдливо прикрытых россыпами драгоценностей и локонов всех цветов, на несколько мгновений заслонили Эсти вид на дорожку, где стоял граф Ашферес. А когда она ловко протиснулась между ними, там никого уже не было. Тихоня даже кулачки сжала от возмущения. «Ну, действительно, змей! Мало того, что непонятно, зачем примчался сюда, так еще и в прятки начинает играть. Ведь вряд ли он мог ее не заметить. Эста и сама знает, что, несмотря на скромность и темный цвет платья, она отличается от остальных женщин так резко, что невольно становится как бы ярче остальных дам в их блестящих шелках, парче и украшениях. Но это тоже имеет свой смысл. Как только все привыкнут постоянно видеть ее рядом с господином, можно будет в случае необходимости просто сделать от герцога несколько шагов в сторону, и он станет невидимкой. «А почему вы ее прячете под вуалью?» Хорошенькая блондинка с бесцеремонностью избалованного ребенка схватилась за край кружева и заглянула под него. Рассерженная такой наглостью, Эста не осталась в долгу, скорчила жуткую гримасу и оскалилась как можно шире, отлично зная, как это выглядит. От короткого, но пронзительного визга на миг заложила уши, и следом, в резко наступившей тишине, послышался глухой стук упавшего тела. «Ох, святые духи! Имгелина! Что с ней? Помогите! Воды! Пожалуйста! Да не мне воды, а ей!» Тихоня отступила за спину герцога и, не обращая внимания на суету вокруг явно не без умысла политой водой блондинки, тщательно обшаривала взглядом кусты и колонны. А не найдя никаких следов исчезнувшего Даггарда, решительно подвинулась к его светлости почти вплотную и прошептала: «Пора в столовую». Они еще по пути из сада договорились, что никакого заранее прописанного этикета и распорядка сегодня герцог придерживаться не будет. И хотя в тот миг Олтерн принял это с большой неохотой, теперь был несказанно рад уйти подальше от толкотни и суматохи, поднятой скучающими придворными. И потому кивнул дворецкому, озадаченному странным распоряжением, и, не ожидая объявления, двинулся к двери. Через несколько минут оранжерея опустела, и вскоре последние гости, изо всех сил старавшиеся не показать нетерпения, протиснулись мимо расписной занавеси, за которой стоял змей. Даггард в последний раз осмотрел ближайшие дорожки через бессовестно проковыренную в дорогом шелке дырку и совсем уже собрался выскользнуть из своего укрытия, как заметил две торопливо идущие к выходу фигуры и расслышал очень странные слова. «И немедленно выясни, откуда взялось это пугало и почему оно командует Олом. И если у них что-то серьезное, убирайте немедленно!» Змей приник к дырке, стараясь как можно лучше рассмотреть говоривших. Но они уже почти прошли, и граф отметил только, что один был в лакейской ливрее. А вот второй оказался женщиной, и это вызвало у Даггарда больше вопросов, чем ответов. Выходить следом за ними он не спешил. Примыкающий к оранжерее зал к этому моменту почти опустел, и если заговорщики окажутся там, то сразу поймут, что их могли услышать. Поэтому, выйдя из-за портьеры, Змей направился не к выходу, а в противоположную сторону. И если он хорошо помнит, и за последние 2 года тут ничего не изменилось, там есть дверца в сад. Дверца и действительно была, но, похоже, ею давно не пользовались. На кольцах засова висел внушительный замок, и, видимо, для того, чтобы не портить дамам настроение его грозным видом, почти вплотную к дверце стояла бочка с кудрявеньким растением, усыпанным мелкими белыми душистыми цветочками и спицами колючек. Однако запертые замки уже давно не были преградой для графа, привыкшего вмешиваться во все хозяйственные дела и влезать во все кладовушки и чуланы, и, бдительно оглядевшись, не следит ли кто за ним, змей решительно двинулся вперед. К дверце он протиснулся возле самой стены, прижимаясь спиной к прохладному камню, и облегченно вздохнул. Ни одна колючка не достала ни кружев рубашки, ни отделки нового костюма. Вынув из кармана очень осмотрительно прихваченный любимый дорожный нож с несколькими потайными лезвиями, змей повернулся к замку, приподнял его на ладони и ошеломленно замер. Вот таких сюрпризов он не встречал в замке Герта за все 11 лет ни разу. Даже в эти 2 последних года, когда обстановка в доме герцога становилась все более угнетающей, графу не приходилось так явно чувствовать на спине холодное дыхание умного и безжалостного врага. Внушительный на вид замок на самом деле не мог задержать того, кто желал беспрепятственно проникнуть внутрь, потому что петля засова была очень аккуратно спилена у основания, и от легкого движения руки дверца плавно и бесшумно приотворилась. Это открытие заставило графа мгновенно сообразить, что колючий цветочек стоит так удобно вовсе не случайно, и заодно пересмотреть все свои прежние намерения и планы. Теперь ему было понятно, что Олтерн не отпустит Эсту ни за какие деньги. Уже одно то, что он ходил под ее присмотром, как ребенок рядом с няней, сильно озадачило Даггарда, отлично знавшего, как властен и самолюбив герцог. Но лишь теперь граф начал понимать, что такое поведение вовсе не прихоть и не интрига советника, и что для подобных экстравагантных поступков у него было достаточно причин. Змей ловко выскользнул за дверь, аккуратно прикрыл ее, постоял на небольшом крылечке в 1 ступеньку, привыкая к сгустившейся темноте, разбавленной бледным светом масляных фонарей, и решительно направился ко входу на окружающий бальный зал, галереи и балкончики. В дни приемов тот обычно оставался открытым, предоставляя гостям возможность подышать свежим воздухом и погулять по дорожкам сада. Однако вскоре выяснилось, что добраться до намеченного входа, никем не обнаруженным, змею не удастся. Гвардейцы стояли и прогуливались на всех широких аллеях, и, понаблюдав за вооруженными, как во время боевой вылазки воинами, змей понял, что попытка проникнуть в замок незамеченным может обойтись ему очень дорого. Пришлось небрежно заложить руки за спину и, состроив самое невозмутимое лицо, выйти из-за густого самшитового куста на аллею и спокойно направиться к дому. «Кто такой?» Повелительный вопрос командира патруля прозвучал через несколько секунд, и Даггард с досадой поморщился. Уж если не везет, то сразу во всем. Это он давно заметил. «Кто тебя учил, Бертис, так обращаться с гостями его светлости?» Ледяным тоном осведомился змей. «И почему вы стоите, как мишени посреди аллеи, да еще и под фонарем? Ты знаешь, что достаточно мне было иметь арбалет из 10 стрел, и твоя женушка примеряла бы черную шляпку?» «Змей!» — ошеломленно выдохнул тот, кого назвали Бертис, и попытался вернуть себе право командовать. «Но теперь тут ночью запрещено гулять гостям. Только по веранде, у нас особый режим». «А кто тебе сказал, что я гость?» Проходя мимо, граф одернул на бывшем сослуживце форменный китель и полюбовался на его ошеломленное лицо. «Просто вы еще не видели приказ». «Вообще-то он и сам его пока не видел», — усмехался змей, поднимаясь по ступеням. «Но им этого знать вовсе не положено».